Наутро выехали в Бриз, и не успели кони ступить под тень леса, как раздался оглушительный свист, и на дорогу высыпали не меньше десятка бородатых персонажей разбойничьей наружности. Приехали. Ив слишком слаб, чтобы дать отпор этой банде средневековых уголовников. С поля спрос невелик. Селены, похоже, местным гангстерам встречаться не приходилось, иначе, как следует разглядев меня, они бы не плотоядно лыбились щербатыми ртами, а улепетывали прочь, сверкая оторванными подошвами награбленных сапог. Вся надежда на антиспорин Аньес. Я пошарила в карманах в поисках бархатного мешочка, который я всегда держала под рукой, но пальцы нащупали только три амулета. Странно, точно помню, что вчера здесь, помимо антиспорина, лежали еще несколько монет, а амулетов было не три, а восемь. Краем глаза я заметила, как покраснело поле, и чуть не застонала. И как теперь прикажете призывать к совести этих лесных бандитов? «Эй, барынька, чего потеряла? Может, у меня поищешь? Я природой не обделен!» Загоготал один из них. «Прочь с дороги!» – вскипел Ив. «Не видите, кто перед вами?» «Отчего же, слишком хорошо видим!» – оскалился рыжий бородач. «Потому и не спешим!» «А следовало бы!» – огрызнулся рыцарь. «Негоже самой сильной волшебнице королевства пачкать руки о рядовых разбойников!» «Между прочим, мы не рядовые!» – встрял обиженный паренек в шляпе с пером, явно снятый с какого-то богатого модника. «Мы грабим богатых бездельников и помогаем обездоленным беднякам!» «Я так понимаю, магов прежде грабить не приходилось?» Ласково поинтересовалась я у юного последователя Робин Гуда. «Не приходилось», — согласился паренек. «А вы как догадались?» «По отсутствию свиных пятачков и оленьих рожек. Кто первым желает ими обзавестись? Ты?» Обратилась я к мальчишке. «А может быть, ты?» Доходила до разбойников медленно, но метко. Побледнеть они не могли в силу интенсивного загара, зато у всех зрачки расширились до размеров радужки, а особо впечатлительные выронили ножи. При этом одного из них угораздило попасть в ногу соседа. Тот завизжал, эти двое сцепились, разбойники всполошились, кто-то выкрикнул: «Колдовство! Как есть колдовство!» Все бросились на помощь товарищам, освободив дорогу. Я уж думала, на этом инцидент и завершился. Не тут-то было. «Хватай ведьму!» – вскричал рыжий бородач. «Говорят, инквизиторы за них 100 монет золотом дают». Тут же визжащая, орущая и размахивающая оружием масса понеслась на нас. Смела с лошадей и оттеснила друг от друга. Меня повязали сразу, Ив сопротивлялся как мог. Поле как-то упустили из виду, и теперь ее русая макушка мелькала то тут, то там среди разбойников. «Попалась ведьма!» – пророкотал рыжий. «Рано радуешься, козлобородый!» – фыркнула я, тоскливо глядя, как Ива привязывают к дереву, а наших лошадей уводят куда-то в лес. «А вот что ты на это скажешь?» Гангстер ухмыльнулся и запустил руку за спину, вероятно, намереваясь вытащить из-за пояса своих широких штанин как минимум мясницкий тесак, как пыток строптивых ведьм. «Что за хрень?» – удивился он, хлопая огромной пятерней позади себя. «Где мой нож?» Он обернулся к стоящему позади тщедушному мужичонке с тонкими волосенками, собранными в мышиный хвостик. «Да ты что, зобра?» – перепугался тот. «На что мне твой нож? Я его и в руках-то не удержу. И потом у меня свой есть, золоченый рукояткой. Вот, гляди!» Он зашарил руками по поясу. «Да где же он?» «И моего кинжала нет!» — истерично вскрикнул паренек в шляпе. «И мою пищаль сперли!» — взвыл одноглазый разбойник. «И мой меч увели!» — раздались голоса других бандитов. «Эй, ребята, не это потеряли?» — прозвенел насмешливый голосок Полли. Разбойники обернулись, расступились, и я увидела стоящую поудаль служанку, у ног которой лежала серебристая кучка оружия. «Ай да Полли! Ай да молодец!» «Колдовство!» – зароптала банда. «Да что вы! Ловкость рук и никакого мошенничества», — смутилась польщенная клептоманка. «Нас развязали. Вернули нам коней и все украденное. Даже бархатный мешочек антиспорина, пропавшие амулеты и золотые монеты. Вот только расставаться с Полли бандиты категорически не желали. Талант служанки, роковой для честной жизни, считался высшим искусством в среде разбойников». Да и та, грустно улыбнувшись, заметила, что теперь ей место только здесь, среди воров и изгоев. С тяжелым сердцем распрощавшись с Полли, мы направились в Бриз. Во избежание встречи с другими бандитами, коих, как поведали разбойники, на пути к столице развелось немало, я выудила из связки амулетов кулоны для отвода глаз. По традиции я обернулась дряхлой старушкой, а Ив, надев амулет, впервые походил на прямого наследника Кощея. Как мне не хотелось примерять на себя роль мисс Марпл. Одеваться было некуда. Все факты сами шли ко мне в руки. Оставалось только разобрать их по кучкам и искать преступника, подключив к делу логику, дедукцию, дырявую память и бурную фантазию. Итак, каждый пострадавший имел пару, от которой, судя по всему, ему и достался роковой дар. Дания подхватила меланхолию у Эсмеральды. Софи заразилась распутством у Маргариты. К Поле перешла клептомания графини. При этом все излечившиеся от пороков принадлежат к аристократам, а получившие их – к простолюдинам. К тому же Делия утверждает, что к магам за помощь не обращалась. Других родственников чудесно исцелившихся опросить не удалось. Но что-то подсказывало мне, что они ответят то же самое. Значит, безумным магом движет не корысть, а нечто другое. Вряд ли это благородная попытка улучшить представителей голубой крови. Тогда что? Кроме того, есть случаи, которые выбиваются из этой практики. Это пастух, лишившийся музыкального дара, и маркиз, его приобретший. Вспомнились рассказы крестьян о доярке, которая перестала петь, и о случае с погибшим охотником, в одночасье лишившимся смелости, и эта потеря стоила ему жизни. Здесь дело уже не в заражении пороками, а в утрате собственных добродетелей и талантов. Таких примеров единицы, и подобные изменения произошли совсем недавно, тогда как порочные превращения начались еще прошлой осенью. О чем задумалась? Прервал меня голос Ива, и я поделилась с ним своими размышлениями. «Ясно, что ничего не ясно», — резюмировал он. «Все волшебники, которые могут пролить свет на таинственные преображения, пропали. Причем все они не самые сильные маги, в основном специализирующиеся на простеньком колдовстве. А значит, столь сложные эксперименты с человеческим сознанием им вряд ли по силам. Но и обычным совпадением все это объяснить сложно». «Ив», — поделилась я, — «ты понимаешь, похищений было не 6, а 7. Первые похитили Селену, и она до сих пор не объявилась. Затем пропали Ивона, Севилла, Мадлен, Мелисса, Каролина и Лукас. Правда, что там с Лукасом, непонятно, но я уверена, что все это звенья одной цепи. Найдем пропавших волшебников, найдем и Селену», убежденно заключила я. «А как же ты? Ты забыла, что бывает с двойниками?» «Может, моя задача в том и состоит, чтобы вернуть хозяйку замка на законное место? И тогда я попаду обратно в свой мир», — преувеличенно бодро ответила я, не особенно в это веря. «Возвращение Селены — это проблема, но я в роли волшебницы — это настоящая катастрофа. Если она вернется, постараюсь не показываться ей на глаза, забьюсь в подполье или отправлюсь искать всемогущего мага, который в состоянии отправить меня домой. А пока все дороги вели в Бриз. Здесь, на ярмарке, побывали Дания и Эсмеральда, а Полли встретила графиню. В эту страну направлялись всадники, похитившие Каролину. Наконец, именно здесь находится королевский дворец, посещением которого заканчивалось наше нелегкое дежурство, в то время как поиски мага могли только начаться».